Глава 14. На следующий день Гоша привез меня в клинику. Профессор Светлов тщательно изучил мои анализы. Мне казалось, что мужчина слишком уж скрупулезно пытается что-то отыскать в моем организме, а не найдя, разрешил вернуться домой, велев несколько дней не напрягать организм. Но прежде чем покинуть стены больницы, я навестила брата. Уходить от Феликса не хотелось, и врачи разрешили остаться на пару часов. Я не хотела расстраивать брата. Про пожар не сказала ни слова. И, признаться, даже не предполагала, как же поведать моему младшему братишке, что дома у нас теперь нет. Вернее, есть, но обгорелые стены. Мысленно я строила планы о том, где взять средства на проживание, не говоря уже о ремонте и восстановлении квартиры. У меня опускались руки, стоило вспомнить, что моих вещей, мебели, одежды нет. Все в один миг вдруг исчезло. И я не знала, как все вернуть, как найти виновника и что мне делать дальше. Откровенно говоря, я даже не знала, куда идти, как только легкое недомогание исчезнет, и мне придется покинуть стены жилья Фуллера. Ведь я не могу жить под его крышей слишком долго. И дело даже не в том, что мне неудобно стеснять мужчину, хотя и это тоже играло немаловажную роль. Дело было в пресловутом страхе. Подсознательно я каждую секунду ждала от мужчины подвоха. Он же не просто так привез меня к себе. В общем, у меня была уйма вопросов, предположений и ни единого ответа. Эти проблемы я предпочла не озвучивать при брате. А когда истекло отведенное для посещения время, я вышла из палаты перед этим крепко, насколько позволяло самочувствие, обняв Феликса на прощание. Он будто что-то заподозрил. Сурово взглянул на меня, задержал, перехватив ладонь. «Все хорошо?» — спросил Феликс, а я фыркнула. «Ну что со мной может быть не так?» Улыбнулась я брату максимально спокойно. «Поправляйся. Я завтра приеду». «Буду ждать», — кивнул братишка. «И телефон заряди. Не могу тебе дозвониться с самого вечера». «Хорошо», — кивнула я, понимая, что мой телефон не просто разрядился, а сгорел в квартире вместе с остальными вещами. Я старалась улыбаться, но на крыльцо клиники вышла со слезами на глазах. Стало вдруг себя жаль, а я ненавидела это чувство. Смахнув набежавшие слезы, поискала взглядом машину Гоши. Но приятеля нигде не было видно. Зато внимание моментально привлек красивый автомобиль с полосами на капоте. Рычание двигателя было слышно даже на расстоянии. И я подумала, что такого автомобиля стоит бояться. Я бы ни за что не села в салон. Но пришлось. Автомобиль приостановился рядом с крыльцом. Водитель дотянулся до ручки с пассажирской стороны. Передняя дверь распахнулась, а мужчина отвернулся, глядя прямо перед собой. «Вполне возможно, придет день, и я не пожалею, что не прибила Фуллера шокером еще в первую встречу. Возможно. Но поскольку день еще не наступил, то мне пришлось молча сесть в машину и осторожно прикрыть за собой дверь». Я не успела пристегнуть ремень безопасности, а двигатель автомобиля уже зарычал еще громче, и меня вжало в спинку кресла. «Мамочки!» — прошептала я, лихорадочно пытаясь нащупать защелку на ремне безопасности, но внезапно онемевшие пальцы оказались очень непослушными, чужими. Фуллер управлял автомобилем в полной тишине, даже музыку не включил. И мне казалось, что мужчина слышит не только мое сбившееся от страха дыхание, но и мои тревожные мысли. Спустя целую вечность стремительной езды по трассе я с облегчением выдохнула, когда автомобиль замер перед высокими воротами, ведущими в гараж Фуллерита. «Знаете, мне кажется, что я могла бы пожить в другом месте», произнесла я неуверенно. Фуллер промолчал. Но двигатель его машины вдруг угрожающе зарычал, словно дикий и необузданный зверь, готовый растерзать меня в клочья. Я втянула голову в плечи. Неясный страх подкрадывался ко мне, заставляя чувствовать себя добычей того самого хищника, что жил не только в сердце автомобиля, но и в душе его хозяина. Фуллер продолжал хранить молчание, даже когда автомобиль замер в стенах гаража. Я хотела выскочить из салона, но дверца не поддавалась. Усилием воли я подавила рвущийся крик о помощи. Я сама не знала, от чего так испугалась. Было что-то жуткое в этом человеке, сидящем за рулем мощного автомобиля. Замкнутое пространство меня пугало, а пространство, в котором я была заперта в обществе Мэтта Фуллера, пугало вдвойне. Выскочив из салона, я сама не заметила, как добежала до дверей, ведущих в жилую часть автосервиса. и тут же застыла. Взгляд замер на уровне груди, принадлежащей мужчине. Мэтт каким-то неуловимым для меня образом оказался передо мной и преградил путь. А я боялась поднять взгляд и посмотреть в его глаза. Мужчина шагнул ближе. Я интуитивно сделала шаг назад. Еще один. И еще, пока спина не коснулась холодной стены. Фуллер нависал надо мной точно гранитная скала, а я поняла, что забыла, как дышать. В глазах цвета луговой зелени плескались искры неприязни. Словно мужчине была ненавистна сама мысль о том, что я нахожусь так близко, на его территории. Мужчина стоял, склонив голову, его руки замерли по обе стороны от меня, не позволяя двинуться. Я оказалась загнанной в ловушку, из которой не было выхода. Мне было страшно от понимания того, что сейчас на территории автосервиса нет никого. И даже если кто-то из людей Фуллера находится поблизости, то никто не осмелится вмешаться. Я выглядела жалко. Возможно, любая другая дала бы отпор или, наоборот, кинулась в объятия сильного мужчины. Но я не смогла. Я стояла точно кролик перед удавом в ожидании наступления неминуемой гибели. Сама понимала, нужно что-то предпринять. А не могла. Крепкие пальцы Мэтта сжали мой подбородок, заставляя замереть и смотреть на него. Мое дыхание вырывалось толчками из груди, словно после долгого бега. Мне казалось, еще один вдох, и мои легкие разорвет от напряжения. Мужчина склонился еще ниже, большим пальцем провел по моей нижней губе, заставляя приоткрыть рот. Мне казалось, еще секунда, и я закричу. «Позову на помощь!» Но немой крик застрял в глотке под тяжелым взглядом зеленых глаз. «Не смей!» — пророкотал хрипло, прижимая меня к стене своим телом. Я не знала, что именно запрещает Фуллер. Кричать? Звать на помощь? Рыдать? Тем временем его палец сильнее надавил на губу, выбивая хриплый выдох. Мое тело сжалось, словно перед прыжком. И я не знала, насколько глубоким окажется дно. Или это будет прыжок в бездну. Чувствовала, что Мэтт стремится наказать меня за что-то. Лихорадочно перебирала в уме все свои поступки. Думала, в чем я успела провиниться перед ним. И застыла, когда твердые губы с жестким наказанием обрушились на мой рот. Мне казалось, что мужчина вот-вот растерзает меня своим диким напором. В нем не было ни капли нежности или ласки, только боли и жажды. Я старалась не двигаться. Надеялась, что он, не получив отклика, перестанет, уйдет, прекратит свои пытки. Но Фуллер только крепче держал меня, терзая мои губы своим ртом. Я плакала. Не могла остановить соленые дорожки слез. И не пыталась оттолкнуть его. На миг он прекратил, оторвался от моих истерзанных губ, и я понадеялась, что все закончилось. Но нет. Это было лишь началом.